Дач быстро рылся в шкафу. Здесь было очень много одежды. Интересно, для кого одинокая старушка, чей муж, похоже, дома и не появляется, держит такой гардероб? Костюмы, комбинезоны, туники, платья всех размеров и стилей. Он нашел светлый костюм спортивного кроя, который был ему почти впору, голубую рубашку и короткий белый галстук с крошечной эмблемой Лиги телохранителей. Кей не собирался скрывать свою профессию, и галстук показался ему вполне уместным. Томми выбрал черный комбинезон, словно в пику ему. Дачу было плевать. Прошлое, неощутимое, как алкарисовские вероятности, оживало вокруг. «Мы сюда притащили Арти после компенсатора. Он был без сознания, я его уложил вот в той комнате. А сам что-то рассказывал Генриетте и ее мужу. Забавный такой старичок. По-моему, ему не терпелось вернуться в центр управления погодой, к своим компьютерам. Игроман, как ты». «Угу». Томми повертелся перед зеркалом, придирчиво оглядывая себя. Пригладил мокрые волосы и стал закатывать рукава комбинезона. Очевидно, по какой-то молодежной моде. «Здесь его, наверное, и взяли». Кей оглядел комнату, словно рассчитывал найти следы давнего разгрома. «Тот, покойный Булрати и механистка». «Его схватил миклонец», — сказал Томми. «И не здесь, а в той самой комнатке, где он жил. Артур мне рассказывал, по пути к Граалю». Кей замолчал, аккуратно завязывая галстук. Отодвинул Томми от зеркала. «Хоть под венец», — сообщил ему Томми. «Немножко грима и порядок». «Ты допрыгаешься». «Да ладно, Кей, я любя». «Любил миклонец дождик». «Понял стиль общения с полковником Каховски?» «Откровенность?» «Полная. Такую не проведешь». «А с девчонкой?» «Еще не знаю». Кей посмотрел на Томми. «Но не вздумай ее обидеть. Она была моим партнером, пусть и в одной единственной схватке». «Да я и не собираюсь». «И не собирайся. Пойдем». Внизу никого не оказалось, зато дверь в столовую была приоткрыта, и оттуда слышался легкий шум. «Ага, завтрак у нас будет», — удовлетворенно произнес Томми. «Обед. Пора переходить на местное время». По сравнению с гостиной, деревянные стены и кустарная мебель, столовая выглядела диссонансно. Казалось, что этот кусок дома не безуспешно имитировал обстановку военных кораблей. Тускло-серый пластик стен, анатомические стулья, покрытые керамической пленкой стол. Лишь кресло, в котором сидела Ванда, было таким же, как в гостиной, обитое велюром чудовище, в котором бы уместились и двое. «Тоска по молодости, Кей», — перехватив его взгляд, сказала старушка. «Обычное дело для ветеранов. Некоторые даже приспосабливают под жилье старые корветы. А вы обошлись столовой». «Кухня — женское дело, не так ли? Кухня, киберцентр и койка. 3К, для которых нас держали во флоте». «И удержали?» Кей присел за стол, не глядя опустил руку к пульту, подрегулировал форму кресла. Подмигнул Рошель, возившийся у плиты, та торопливо отвернулась. «Да нет, конечно. Девочка, не мудри. В этой плите очень бедный выбор блюд. Включи 7-й рацион. Двух мужиков он удовлетворит полностью». Дач ухмыльнулся. 7-й? День рождения императора? Или начало боевой операции? Каким кораблем вы прилетели, Кей? Своим. Он на орбите. Мы садились в шлюпке. Лететь пассажирским не было денег. Каховски покачала головой. Не то с сочувствием, не то с неодобрением. «Кей, ты меня огорчаешь. Профессионал твоего уровня не может заработать на билеты?» «Работа на Джейнахе уж больно грязная. И слишком часто хочется пришить собственного клиента». Рошель принялась вынимать из плиты тарелки. Тонкий фарфор казался неуместным в казарменной обстановке. Здесь я пошла наперекор своим воспоминаниям. Ванда явно чувствовала чужое настроение. «Что поделаешь? Люблю тонкую посуду. Рошель, в баре в гостиной. Вина, принеси ночь желаний. Фривольное название, но какой букет!» «Полковник всегда так тебя гоняет?» — спросил Дач вслед Рошель. Остановившись, та заулыбалась. Так радостно, что Кею захотелось отвести глаза. «Нет, это сегодня». «Да иди же ты, Господи! Не пялься на старого негодяя!» — тонко крикнула старуха. Рошель выпорхнула из столовой. «Зачем ты раскрыл меня при ней?» — спросила Ванда, мгновенно меняя тон. Томми, маявшийся в уголке стола, вздрогнул. В голосе Фискалочи Каховски была смерть. «Нам понадобятся люди, полковник», — спокойно ответил Кей. «Рошель способная девочка. Она подойдет. Пусть знает все». «Что все? Зачем понадобится? Ты решаешь что-то за меня, Альтос! Тьфу! Дач!» «Я просто не сомневаюсь в вашем решении», — примиряюще сказал Кей. «А Рошель — очень умная девочка. Насколько я вижу, физически развитая». «Ты дерьмо! Эта девочка уже 4 года влюблена в тебя, и не говори, что не видишь этого. Хочешь впутать ее в свои дерьмовые игры? У тебя хоть что-то человеческое есть?» «Дерьмо», — поднимая глаза, ответил Кей. Секунду Каховски молчала. Потом разразилась тонким, захлебывающимся хохотом. «Дач, вот скотина! Я еле шевелюсь, а ты меня смешишь! Ну кусочки ведь рассыплюсь!» «Госпожа полковник, я не собираюсь ни во что втягивать девочку», — тихо сказал Кей. «Но хочу, чтобы она все услышала, хотя бы в качестве третейского судьи. Рошель», — Ванда снова засмеялась, уже тише, — «если ты скажешь, что собираешься убить императора во время преклонения, она согласится перезаряжать пистолеты». Томми, успевший расслабиться и вновь заскучать, фыркнул, пытаясь спрятать улыбку. Каховски посмотрела на него, и лицо ее стало жестким. «Думаю, пистолеты перезарядят другие», — пожал плечами Кей. «Неужели вы не найдете для меня мяса, полковник?»